Были и помощники, и боцманы в различных организациях, ведающих курсом нашего музыкального корабля. Однообразие родило скуку, а это причиняло серьезный вред искусству легкой песни и музыки. Я помню начало пути советской песни. Первые песни эпохи гражданской войны. Расцвет советской песни, рожденной содружеством Дунаевского и Лебедева-Кумача, песнями Соловьева-Седова, Блантера и Богословского. И, наконец, период, когда Новиков, Туликов, Жарковский, Табачников, Макроусов, Радкин и другие внесли, каждый по мере своих дарований, вклад в развитие советской песни. Ведь советская песня — новый жанр. Это не романс, не городская песня дореволюционного периода. Это форма, рожденная революцией, отображающая ее поступательное движение, ее борьбу за новую жизнь, за нового человека. Но значит ли, что, создав этот жанр, мы должны были отказаться от всех других жанров легкой музыки? Конечно, нет. Утверждение единой формы в искусстве влечет за собой нежелательные последствия, скуку и равнодушие публики. Если проследить путь развития советской песни, то можно заметить, что на этом пути было достаточно радостей и огорчений. Было много хороших песен, но и немало плохих. Слишком много песен пишется в миноре, даже часто песни с жизнерадостным, веселым настроением в тексте получают минорное музыкальное оформление. Еще чувствуется у нас влияние старого псевдо-цыганского романса и мещанской лирики. Это надо отнести к числу недостатков и огорчений. Но и радости было немало. К примеру, в свое время Шостакович подарил нам две песни, которые получили широкую популярность, и обе они написаны в мажоре. Песня о встречном, полная солнечной яркости и радости жизни. Песня «Фонарики». Ведь, казалось бы, о чем поется в ней? О войне, о затемнении. Значит, о временах тяжелых, грустных. А сколько в ней оптимизма и веры в светлое будущее. Дунаевский чудесный, радостный, веселый наш певец. Разве песни «Марш веселых ребят», песни о родине и многие другие его произведения, ставшие народными, написанные в миноре? Да и у других композиторов было немало веселых, жизнерадостных песен. Мажор, мажор, товарищи композиторы, уравновесьте корабль, не давайте ему клониться на один борт. Пишите и мажорные, и минорные песни. Иногда хочется взгрустнуть, иногда посмеяться. Но я бы сказал, что смеяться хочется больше. Надо бросить упреки нашим поэтам-песенникам. Уж больно у них тексты ни о чем. Песни бывают разные. Песня-рассказ, песня-музыкальная новелла, песня-музыкальная речь пропагандиста, песня-любовная, песня-анекдот. Надо пользоваться этим огромным разнообразием. У нас часто любят определять качество песни по ее массовости. Запел ее народ или нет? Мне кажется, что это не всегда правильно. Во-первых, важно, по каким каналам идет песня в массы. Хорошая песня может не попасть в кинофильм, на пластинку, на радио и обречена на гибель. Наконец, не всякая песня, подхваченная слушателями, хорошая. Очень часто плохие песни получают широкую популярность. Нам необходимо создавать свою веселую танцевальную музыку. Это единственный путь борьбы с проникновением к нам скверной джазовой музыки. Свои фокстроты, свои танго. Вальс тоже не родился у нас. Но есть же русский вальс, русская полька и другие танцы. Почему не быть и русскому, украинскому, армянскому, азербайджанскому и так далее фокстротом, танго, построенным на национальных музыкальных особенностях? Я думаю, всем ясно, что веселая танцевальная музыка нисколько не противоречит принципам